Разлука для любви. У моей тоски есть причина. Нас с тобой судьба разлучила. Разлучила нас ненадолго. Я пока ждала, вся продрогла. Прожужжала уши подружкам, что мне без тебя очень скучно. Торопила дни и минуты. Ты меня забыл почему-то? Разлука для любви, как ветер для огня. Разлучник ветер дул, и ты забыл меня. Разлучник ветер дул, огонь любви погас. А может, ничего и не было у нас? За окошком дождь бьет по лужам. В зеркало смотрюсь, чем я хуже? Может, что не так говорила? Может, все сама натворила? Может, ты при встрече случайной спросишь, почему я печальна? Что тогда тебе я отвечу? Что обиды время не лечит.